Глава 12. «Белов, задержись!» Тренер окликнул меня, когда команда уже покинула лед. Я сказал: «Белов, кто-то слышал фамилию Спиридонов или Лапин?» Толик вместе с Серегой притормозили рядом со мной, но после слов тренера, переглянувшись, двинулись дальше. Хотя явно оба пацана уходить не хотели. Они вообще после моего возвращения практически всегда были где-то неподалеку. Впрочем, не только они. Со стороны парней, игравших в команде, я теперь постоянно чувствовал молчаливую поддержку и даже одобрение, кроме Симонова, конечно. Особенно выросшее в разы уважение проявилось после того, как в общагу приходил Буре. Меня битый час пытали, выпрашивая, что это за дружба такая, о которой никому не было известно. «Ну ты, блин, Славик, даешь. С такими людьми якаешься, а все из себя скромника строишь». Толик в этот день сильно близко к сердцу принял факт появления Павла. «Того и гляди, скоро знаменитостью станешь, забудешь своих друзей». Смешно, конечно, история с этими дурацкими часами вроде вышла такое себе, а в глазах товарищей мой авторитет вырос значительно. «Остальные свободны», — повторил Степан Аркадьевич. Наверное, из-за Толика, который слишком активно оглядывался назад и чуть не полетел носом, споткнувшись на ровном месте. Спиридонов, правда, перед тем, как отойти, успел шепнуть, что они подождут меня в раздевалке. «Степан Аркадьевич, что-то не так?» Я сдал назад и замер рядом с тренером. «Все так, молодец, выкладываешься, вижу. Сейчас юниоры выйдут, с ними останешься. Бурежек тебе забегал, насколько я знаю». У меня аж сердце остановилось, честное слово. Прошло достаточно времени с того разговора, и я думал, все, можно не ждать. Не то чтоб сомневался в словах Павла, но все-таки с каждым днем крепло ощущение, что это было сказано с подачи тренера в качестве поддержки или что-то подобное. «Мне остаться?» Не знаю, зачем я переспросил, как дебильный, честное слово. «Не хочешь?» Степан Аркадьевич удивленно поднял обе брови. «Типа, Белов, ты совсем, что ли?» «Конечно хочу, даже и разговора быть не может. Степан Аркадьевич, скажите, почему вы мне помогаете?» «Да что ты будешь делать?» Тренер покачал головой. «Ты сегодня просто кладезь сообразительности. Смотри, вот я тренер, да? Воспитываю будущих звезд ЦСКА, которые, надеюсь, попадут в сборную. Это моя работа, то, что могу дать спорту. В хоккей пришел не особо удивительным путем. С детства хорошо катался, с 5 лет на катке рядом с домом. Потом мы уехали в ГДР на 3 года, отец военным был, а по приезду домой я играл на первенстве школы. Тренер спросил, что ты не идешь в большой хоккей. Я пошел на стадион юных пионеров. 2 года прозанимался, прибавил за это время, потом отправился в ЦСКА. Говорю, посмотрите меня. Они посмотрели и взяли. Обычный путь многих мальчишек, правда? Большинство могут рассказать то же самое. Играл во дворе, гонял шайбу, влюбился в хоккей, увлекся. Сейчас я тренер. А есть другие истории. Например, на некоторое время меня достаточно тесно свела судьба с Харламовым. Я с ним 3 года играл в одной команде, 2 года в одном звене. Тогда многие помимо хоккея и футбол играли. Из нашей команды 4 играли, я капитаном был, а Харламова не взяли. Он, Валера, вообще тогда маленький был, поздно вырос. Заиграл, когда окреп и подрос, как гадкий утенок, который потом превратился в прекрасного лебедя. А знаешь, что интересно? Да, он отличался хитростью, искал нестандартные решения, но никто не мог подумать, что Валера будет играть на таком уровне, о котором мы знаем сейчас. У нас в команде был Смолин, который считался на голову сильнее всех, и это действительно так. Ему деньги платили с 15 лет, большие надежды подавал. И что? Вот у него не получилось в итоге, у Смолина. Характера не хватило. Харламов же подрос, начал крепнуть. И ты знаешь, кем он стал, Валера. А знаешь, почему так? Люди, Славик, бывают всего 3 сортов. Те, кто побеждает, те, кто проигрывает, и те, кто на них смотрит. Я не проиграл, и Смолин не проиграл, но смотрят на Валеру. Смотрели. Вот в чем принципиальная разница. Я чувствую в тебе победителя, и мне, как тренеру, не дает покоя мысль, что это может не воплотиться в жизнь. Поэтому, если ты решил, будто я расчувствовался слезливой историей обмана и предательства, нет, не расчувствовался. Ты еще молодой совсем, опыта маловато. Да и неоткуда ему взяться, опыту, и обмана, и предательства в твоей жизни будет много. Ты не потому в команду вернулся, что мне стало жаль пацана, которого оговорили. Дальше сам башкой своей соображай. Давай, дуй на лед. Понял. Я кивнул. Честно говоря, даже как-то полегчало. Не знаю, сам тренер догадался или по мне заметил, но реально где-то глубоко возилась эта мыслишка. Мол, пожалели бедолагу, дали второй шанс, да еще с такой поддержкой приперся обратно. Сергей Николаевич, батя. И Белов. Степан Аркадьевич, нахмурившись, посмотрел мне в глаза. «Наплюй ты уже на свои сомнения, играй!» В этот момент появились ребята из молодежки, поэтому наша беседа с тренером сама собой свернулась. Да и потом он что хотел сказал, я его услышал. Буре шел первым, увидев меня, он махнул рукой. «Славик, здорово, вот и встретились!» Павел засмеялся. «Давай, присоединяйся, с парнями знакомься». Ну, вот тут я тупить не стал. Рванул к Павлу. Юниоров прежде мельком уже видел, периодически пересекались. Они уходили, мы приходили, или наоборот. Но как-то было стороной, в общем, а тут непосредственно все своими глазами, изнутри. Сходу подключился к парням, которые начали выполнять поставленные тренером задачи. Попутно, так сказать, в рабочем процессе знакомился с ними. Что интересно, отношение ко мне с самого начала сложилось доброжелательное. Честно говоря, заподозрил, как бы это не заслуга Буре, а потом подумал, да и хрен с ним. Славик от радости и счастья вообще бы на эту тему не заморачивался. Это у меня, у взрослого придурка, вечно вопросы лезут. Кто виноват и что делать? Ни хрена не делать. Играть. Правильно Степан Аркадьевич сказал. Краем глаза заметил, что он тоже остался. Подошел к тренеру молодежки и о чем-то с ним переговаривался, пока мы гоняли на льду. Программа была стандартная, чуть интенсивнее, может. Парни-то покрепче, постарше. Но, в принципе, ничего неожиданного. Пожалуй, кроме самого факта, что я нахожусь сейчас среди юниоров и очень четко при этом понимаю, жопу порву, но буду играть в молодежной сборной. Ясное дело, после того, как пришло время уходить со льда, внутри присутствовало ощущение крепкой веры, что все будет хорошо. Вот теперь точно все будет хорошо. Сам не знаю, почему у меня так торкнуло, но торкнуло знатно. Вместе с толпой парней я вышел в холл и буквально нос к носу столкнулся с Ленкой. Вернее, не совсем уж нос к носу, просто она вместе с двумя подружками-фигуристками стояла почти в метре от дверей. То есть не обойти, не сделать вид, что я ее не вижу, точно не получится. Мне показалось, они либо следили за тренировкой, либо пришли поглазеть на хоккеистов. Ладно, чего греха таить, парни с клюшкой и шайбой — мечта многих девчонок. По крайней мере, при нашем появлении фигуристки оживились. Ленкиных подружек я не знал, они точно не из нашей школы. А вот Ленка, заметив меня, слегка напряглась, не знаю почему. Скорее всего, тупо не ожидала увидеть, а может, думала, я задержусь, или поздороваюсь, или заговорю. Да хрен там! Тем более, учитывая, что тренировка у меня получилась практически сдвоенная, вообще не было ни сил, ни желания тратить время на всяких стервозных девиц. «Лен, я вот думаю, ну карьера ладно, олимпийское золото всем снится, а дальше? Семья, муж, дети, ты бы хотела?» Громко поинтересовалась одна из девчонок с интересом, многозначительно разглядывая хоккеистов, которые топали мимо. «Может быть, в старости». Ленка особого восторга, в отличие от подруг, не демонстрировала. Отвечала нехотя. «В старости это во сколько?» Поддержала вторая подружка, а потом захихикала. Ей как раз подмигнул проходящий мимо Буре. «Ну, лет в 30». Не сдержавшись, покачал головой и усмехнулся. «Хера себе у них понятие старости. А я тогда кто? Древний старик? Не сейчас, конечно, не в теле Славика, а я сам. Ну, блин, класс, конечно. Ленка мою ухмылку заметила, но, естественно, не поняла, на что я среагировал. Подумала, наверное, смеюсь конкретно над ней, поэтому стала выглядеть еще более хмуро. «Ты кого хочешь, мальчиков или девочек?» Первая подружка, та, которую вдруг внезапно начала интересовать что-то, кроме фигурного катания, прямо никак не хотела угомониться. «Мальчиков?» — отрезала Ленка. «Почему?» «Потому что мир кидает им подлости иногда, а нам почти всегда». Последняя фраза была сказана практически мне в лицо. Я как раз проходил мимо, даже, пожалуй, в том и смысл. Ленка специально ответила именно так, со значением. «Сейчас заплачу», — прокомментировал я себе под нос, но, наверное, не в достаточной мере под нос. Хотя, ладно, целенаправленно сказал громче, чем нужно. Хотел, чтобы девчонка услышала мои слова и увидела мою реакцию. Не успел отойти на несколько шагов, оставив позади Ленку и ее подружек, как меня резко схватили за рукав. Причем настолько резко, что еще немного, и кое-кто просто выдрал бы целый кусок ткани. Я обернулся, не особо удивленный тем, что девчонка меня догнала. Естественно, это ж Ленка. Знаю ее характер не хуже своего, у девчонки там сейчас буря и цунами внутри. «Что ты имел в виду?» Ленка так и замерла, сжимая в руке рукав моей тренировочной формы. У нее даже пальцы побелели от напряжения. «Вообще ничего, я разве с тобой разговаривал?» «Да неужели? А с кем? С воздухом?» Ленка прищурила свои глазища, испепеляя меня взглядом. «Конечно!» Я пожал плечами, всем своим видом демонстрируя равнодушие и даже некоторое удивление. Мол, что надо, гражданочка? Люблю поговорить с воздухом, знаешь ли. С собой люблю поговорить, скажу умную вещь себе и радуюсь, какой я молодец. Вот сейчас, прямо только что, навеяло. Я закатил глаза вверх, будто в моей башке шел крайне сложный мыслительный процесс. Потом снова посмотрел девочке в глаза. Люди всегда предпочтут простую ложь сложной правде, потому что у лжи есть одно сокрушительное преимущество. Правда должна объяснять все, что случилось, а лжи достаточно выглядеть убедительно. Умно? Девчонка молча хлопала ресницами, пытаясь что-то придумать в ответ, желательно максимально саркастическое или обидное. Вот и я говорю, умно. Осторожно убрал Ленкины пальцы со своей руки и пошел в сторону раздевалки, имея огромное желание завершить этот разговор, пока Ленка мне в рожу не вцепилась или пока я не сказал ей все, что думаю. Хрена там, меня снова резко дернули за форму. Ленка стояла рядом. Вид у нее был, будто она собралась в бой, не меньше. Прямо сейчас грудью на амбразуру попрет. Очевидно, девчонка настроена решительно, причем даже ее подружки это сообразили. Они тихо ретировались в сторону. Совсем в сторону. Не успел моргнуть, а фигуристок и след простыл. Либо сами догадались, что тут у нас драма с элементами трагедии разворачивается, либо Ленка дала им понять, не мешало бы свалить девчонке, разборки планируются. Если бы не тот факт, что задержка на еще одну тренировку для меня самого была неожиданностью, я бы вообще подумал, что Ленка специально ждала возле дверей. У нее просто был такой вид, словно она готовилась к этой встрече. Не знаю, речь, может, писала, репетировала. «Поговорим?» Девчонка была похожа сейчас на маленького Наполеона, который собирается брать очередную страну. Или на спортсмена, который готовится к новому рекорду. У нее даже раскраснелись щеки, и одна прядь волос постоянно падала на лицо. Ленка явно нервничала. Она эту прядь поправляла каждую секунду. Прядь снова падала. Ленка снова поправляла. «О чем?» Я пожал плечами. «Мне кажется, время разговоров было значительно раньше. Почему-то тогда ты говорить не хотела. Сейчас зачем? Ничего уже не исправишь, не изменишь. Глупо». «Ну уж нет, в этот раз ты не сбежишь, Белов, и внимательно все выслушаешь». Ленка толкнула меня в плечо, пытаясь сдвинуть с дороги куда-нибудь в угол, чтоб мы не маячили на самом виду, как два дурака. «Я хочу объяснить». Девчонка задолбалась, видимо, поднимать и опускать руку, чтобы убрать эту дурацкую прядь, поэтому просто резко дунула вверх. Локон, наконец, упал так, как хотела его хозяйка. «Круто. Просто мне неинтересно». Я снова пожал плечами. «Жаль, а придется выслушать. Ты же не хочешь, чтобы за нами наблюдали твои товарищи?» Девчонка кивнула в сторону парней, некоторые из которых действительно с интересом оглядывались назад, туда, где мы стояли с Ленкой. Буре даже задержался на входе в раздевалку, вопросительно подняв брови. «Мол, парень, не то, что предлагаю помощь, но все нормально». Вот такое у него было выражение лица. Просто Ленка, конечно, со стороны выглядела очень по-боевому, и стояли мы с ней реально на самом виду. «Хорошо». Я сдвинулся в сторону, ближе к лестнице, ведущей на второй этаж. Почти что можно сказать под нее. Очевидно, выбора у меня особо нет. Не скандалить же на самом деле. Бред вообще. Но Ленку я знаю хорошо. Если она что-то решила, переубедить ее невозможно. Она, похоже, точно решила. Прямо сейчас выяснить какие-то уже давно несуществующие отношения. «Только давай быстрее, мне так-то еще надо вернуться в общагу». Я кивнул Буре, который по-прежнему стоял в дверях раздевалки, глядя в нашу сторону. Он все понял правильно, показал мне большой палец, улыбнулся и скрылся в помещении. «Я уложусь в 5 минут». Ленка покрутила головой по сторонам, проверяя, не оказался ли кто-то слишком близко, чтобы слышать наш разговор. А потом сделала шаг ко мне, встала совсем рядом и, глядя в мои глаза, четко сказала: «Я тебя люблю». Несколько секунд я молчал. Просто немного прихерел, если честно. Как-то резко мы перешли к теме, которую вообще не собирался когда-нибудь с ней обсуждать. Мне казалось, время подобных признаний для нас закончилось. «Что молчишь, Белов?» Ленка начала злиться. А я реально понятия не имел, что сказать ей в ответ. Бред какой-то, честное слово. Не знаю, видимо, в Ленкином понимании после этих слов я должен был заплакать от счастья, упасть на колени и начать целовать ей руки. Или какую там еще ерунду воображают 14-летние девчонки. «Слушай, у меня, в принципе, один вопрос, и мне кажется, я тебе его уже задавал». «Какой?» Девчонка еще больше подалась вперед. «Мне кажется, осталось каких-то пару сантиметров, и мы просто прижмемся друг к другу». Почему-то в данную минуту факт этой близости начал немного нервировать. «Лен, ты дура?» Девчонка отпрянула. Видимо, не на такую реакцию она рассчитывала. «Зачем ты так?» Ее взгляд стал обиженным. «Странно. Я бы, честно говоря, не удивился, например, если бы она мне зарядила сейчас пощечину. Это было бы в Ленкином репертуаре». «А как? Я вообще не пойму, что ты хочешь и что тебе надо. Слушай, не хочется говорить всех этих шаблонных фраз, но, блин, ты же меня вроде как предала, и даже не сам факт с этими часами, черт бы с ними, тут я, может, даже способен понять, с трудом, но реально способен, ревность там, я хрен его знает, бабская дурь, но ты же с Симоновым спуталась до моего отъезда, я так понимаю, или сразу после него, это ведь не в секунду случилось, зачем?» «Ну вот честно, зачем? Зачем со мной что-то там крутилось, про чувства пело? Ну странно, правда? Потом все дальнейшее. Я, может, и сам дурак, не спорю, но понять не могу вообще, что тебе надо было». «Славик, я тебя любила и люблю. Просто родители, твоя семья». «Ой, все». Я поднял одну руку, останавливая поток Ленкиных слов. «Давай только вот без этого шекспировского бреда. Твоя семья, моя семья. Ну, мы точно не Монтекки с Капулетти». «Нет, подожди. Не все просто, честное слово. Хорошо, ты ведь о моем отце ничего не знаешь, правда? Ты его не видел. Но он... В общем, до того, как мы переехали, он бывал в вашем городе несколько раз. Часто, вернее, в командировках. И еще до того, как женился на маме, он вроде любил одну женщину, «Мама говорит, там и любить-то нечего, мол, особо во много раз уступает ей, матери, ну ты понял. А потом так вышло, спустя много лет они встретились». «Кто?» Я бестолково уставился на Ленку, вообще не успевая за логикой ее повествования. «Твои родители?» «Да при чем тут мои родители? Нет, отец и та женщина. Ее муж, он как бы не очень хороший человек, он сидел». Вот тут меня что-то начало сверлить внутри, после фразы «он сидел». Наверное, мой мозг уже складывал одно к другому, но пока отказывался верить, будто домыслы эти могут оказаться верными. В общем, лет 10 назад они снова спутались. Ленка вдруг резко осеклась и замолчала. Она, наверное, решила, это слово может меня обидеть. Потом исправилась. Он снова встретился с этой женщиной. Ее муж как раз опять был, ну, в местах не столь отдаленных. И у них закрутился роман. Ленка посмотрела на меня из-под лобья, затем уточнила. «Роман у моего отца и этой женщины». «Я понял». Честно говоря, ощущение было странное. Я уже понимал, наверное, что Ленка хочет мне сказать. Реально понимаю. И, в принципе, даже понимал, что это правда. На кой черт Ленке так извращенно врать? Да и потом Симонов, он ведь сказал мне, по сути, то же самое. А откуда Леха мог знать? Только от девчонки. Ну и вот. В общем, я не в курсе была, само собой, и мама тоже, до некоторого времени. Но потом она выяснила, что город для переезда был выбран неспроста. Работа тут, это да, хорошее предложение отцу сделали. И климат гораздо мягче, чем у нас, почти как на юге. Но у отца есть еще один ребенок, сын. Все, стоп. Я затряс головой, не кивнул, не покачал, именно затряс. Что-то меня вся эта история начала сильно расстраивать. Просто мать, ну черт подери. Про отца мы все всегда знали. Он тот еще тип. Был, опять же. Сейчас это совсем другой человек. Почти. По крайней мере, в отношении семьи, жизни, меня. «Твой младший брат, он тебе не полностью... Ох, не знаю, как назвать». Ленкин боевой настрой пошел на убыль. Она, видимо, тоже не испытывала восторга от всей этой ситуации. «Я не хочу это знать». «Но...» Ленка опять потянулась ко мне. «Все». Я отодвинул ее в сторону. Аккуратно отодвинул. Взял за талию обеими руками и убрал с дороги. Просто переставил Ленку в другое место, будто она не человек, а манекен. «Белов, давай шустрее, я тебя отвезу». Степан Аркадьевич появился как-то неожиданно. Либо я настолько обалдел от всего происходящего, что просто-напросто его не заметил. Тренер стоял неподалеку от нас и смотрел на меня с укором. Мол, нашел Славик, когда девок клеить. «Забудь». Я посмотрел на Ленку, а потом зачем-то еще ткнул ей пальцем в грудь. «Забудь. Не хочу этого знать, ясно?» Потом развернулся и быстрым шагом пошел в раздевалку.